«Ну, придурки», — подумал Эдом. «Ну, тупые. Ну, отморозки. Рискуют ребята, ой, как рискуют». Студентов отчисляли из университета и за менее демонстративные проявления нетерпимости к меньшинствам, особенно к секс-меньшинствам. Если на второй год за такое оставят, считай еще, что повезло. Теперь он их разглядел. Некоторые из этих рисковых отморозков протолкались через толпу голубых джинсов и явно намеревались взять штурмом трибуну и добраться до микрофона. Другие обошли митингующих с флангов. Эдом понял, почему Рэнди упомянул короткие штанишки. Они все были одеты в шорты, по большей части из грубой ткани цвета хаки. Обычные шорты, которые весной или в начале осени носят со шлепанцами. Разница заключалась в том, что эти парни были обуты в грубые армейского фасона сапоги. Да и дело происходило далеко не весной. Поначалу Эдом не въехал в суть прикола. С какой стати напяливать шорты в мороз? Но потом его осенило. Это же издевка над теми, кто пришел на митинг в голубых джинсах. Хотите, чтобы все надели голубые джинсы в знак поддержки голубых? А мы демонстрируем вам свое презрение, даже если это будет стоить нам отмороженных задниц. А ведь немало их. Несколько десятков, хорошо организованные, они застали врасплох и просто заглушили своей кричалкой в несколько раз превышающую их по численности толпу митингующих. «Пидры тут!» — орали они. «Пидры там! Пидры, пидры, пидры, пидры!» Но минуточку. Оказывается, ничего такого, к чему можно было бы придраться, они не орут. Эдом понял, что на самом деле ребята просто не совсем внятно произносят известную строчку из оперы. «Фигра тут, фигра там, фигра тут, фигра там, фигра, фигра, фигра, фигра». Вот что на самом деле орали эти придурки в шортах. Рэнди тем временем вопил микрофон, надрываясь изо всех сил, чтобы голос разносился по всему главному двору. «Да, у вас из-под шорт яйца торчат, членососы хреновы! Вы сами извращенцы, на себя посмотрите!» «Фигра тут, фигра там, фигра тут, фигра там!» «Запритесь в своих однополых общагах и дрочите сколько хотите, сами пидоры, сами!» Рэнди прервался на полуфразе, поскольку до него тоже дошло, что никаких пидоров те в своей речевке не упоминают. «Фигра тут, фигра там, фигра, фигра, фигра, фигра, фигра, фигра, фигра, фигра!» Кое-кто из парней в шортах подошел вплотную к трибуне. Они были в каких-то 15 футах от Эдома. Ну и здоровенные же лоси. Интересно, что они дальше будут делать? Эдом повертел головой, оглядывая шеренгу активистов с плакатами. Он ни в коем случае не хотел бы стать первым дезертиром, покинувшим строй, но и оставаться здесь до последнего тоже не входило в его планы. Бросив взгляд наверх, Эдом не без удивления обнаружил, что Рэнди на трибуне уже нет. Вот ведь говнюк. Стоило жареным запахнуть, как его и след простыл. При этом он, сам того не замечая, попытался спрятать лицо за плакатом. Вот только какой толк от этого? Никакого. Кому надо, тебя все равно узнают, а ты при этом лишаешься обзора и подвергаешь себя еще большей опасности. Прикинув, что к чему, Эдом решил аккуратно выглянуть из-за плаката. Твою мать! Прямо перед ним, буквально в нескольких шагах, стоял Хойт Торп. Вот, оказывается, кто у них заводила. Вот кто дирижирует этим ублюдочным хором. Фигра тут, фигра там, фигра, фигра, фигра, фигра. Страх и ненависть с одинаковой силой сдавили мозжечковую миндалину в мозгу Эдома. Вот он, мучитель, его возлюбленный, вполне реальная угроза его собственной шкуре, стоит перед ним во всей красе. Эдом быстро убедил себя в том, что набрасываться на Хойта с кулаками прямо сейчас будет более чем неразумно. В первую очередь это сыграет на руку противникам тех, кто пришел на митинг. А кроме того, Торп наверняка узнал бы его. И прощай, статья про ночь трахающихся черепов. А еще... Что такое?